Буквально с первого дня в Вашингтоне он лихорадочно пытался связаться с Кейт, и везде получался облом. Впорк-па ни телефона, ни почты, единственный коротковолновый приемник сломан. Кейт, как он знал, порой выходила через спутник в интернет, однако все письма на ее электронный адрес оставались без ответа. Что, сломался ноутбук? Грабанулся спутник, обиделась и больше знать не хочет. В Монровии к тому времени не сохранилось ни единого посольства, а ирландского, похоже, никогда и не было. Кейт с таким же успехом могла жить на Луне. Впрочем, на видимой части Луны она наверняка бы была достижима 24 часа в сутки, а ночью даже по дешевому тарифу. Либерия сопоставима с обратной стороной Луны. А может быть, Кейт тоже, в конце концов, эвакуировали, и она где-то в дороге. Берг мучился вопросом, что она думает по поводу его внезапного исчезновения. Что именно рассказали ей очевидцы, и что поняли очевидцы из происшедшего? Ведь никто не слышал его разговора с темнокожим офицером, а со стороны о сути их препирательства было сложно догадаться. Не исключено, что у Кейт осталось впечатление, что Берг, якобы питавший к ней нежные чувства, при первой же возможности уехать рванул прочь, даже не попрощавшись и не оставив записки. Ну, короче, хам и трепло, хотя на самом деле его просто оглушили и беспомощно увезли против воли. Наконец он решил позвонить в Нью-Йоркское отделение Международной организации «Врачи без границ». Его переадресовали в парижский офис. Ответил женский голос. Берг мобилизовал весь свой школьный французский и осведомился насчет ситуации с больницей в Порк-па. Его акцент был так однозначен, что девушка на другом конце провода сказала: «Возможно, вам удобнее говорить на английском?» «О, да! Значит, больница в Порк-па закрыта?» «Да, в Либерии стало недопустимо опасно». «А что стало с заведующей, доктором Ахерн?» «Ее больше нет с нами». У Берка внутри все оборвалось. «Что? Что вы сказали?» «Она уехала из Африки». Берг вздохнул с облегчением. «Похоже, тонкостями английского языка эта француженка все-таки владеет не очень хорошо». «А могу я с ней связаться? Вы знаете номер ее телефона?» «Простите, мы не вправе выдавать подобную информацию. Если хотите, пришлите письмо на наш адрес, а мы переправим дальше». Письмо он сочинял полдня, а к вечеру разорвал. Утром написал новое, но остался снова недоволен. Как раз его бегство было легко объяснить. Достаточно нескольких внятных фраз, а вот про все остальное. Про них двоих... А что, собственно, произошло? Почему он вообразил, что их совместное будущее возможно? Теперь в вашингтонской квартире даже и под обезьяньи крики Африка представлялась далекой сказкой или полузабытым сном. Началось все как кошмар с падающего вертолета. Продолжалось бредом, болью, запахом больничной дезинфекции. А закончилось сладким предчувствием счастья и внезапным пробуждением. Письмо удлинялось и удлинялось, и мало-помалу перешло в диалог с самим собой. Он же не столько к Кейт обращался, сколько пытался разобраться со своей жизнью. Кто он? Кем он хочет быть? Что для него важно, что второстепенно? И чем больше он размышлял над своим прошлым, настоящим и будущим, тем яснее ему становилось, что его прошлое прошло окончательно. Но будущее в руках Кейт, а настоящее заключается в ожидании ответа от нее. За те дни, что он писал это письмо, Берг успел обзвонить все больницы в Дублине. «Работает у вас доктор Ахерн?» «Да, кто вам из них нужен, Мэри или Джон? Вы имеете в виду доктора Эйхерни? А вам нужен доктор Ахарон?» По закону подлости пришлось пройтись по всему списку, прежде чем улыбнулась удача. В больнице на Мид-стрит ему сообщили, что они приняли на работу Кэтрин Ахерн, которая прежде трудилась где-то в Африке. Но к своим обязанностям врача в отделении неотложной помощи она приступит только через 2 недели. Поначалу будет занята исключительно в ночных сменах, где обычно меньше стресса. Мы это называем «мягкий ввод новичков». Но телефона мы, конечно, не дали. Берг был даже рад. Ему предстояло столько сказать, и а вдруг Кейт сразу бросит трубку. Вот письмо швырнуть в мусорный ящик, рука у нее вряд ли поднимется. И в письме больше надежды выбрать правильные слова, только закончить бы его побыстрее. В промежутках между эпистолярным творчеством он успел починить свое покалеченное ухо. Хирурги-косметологи в больнице Сибли сказали, что с его шрамами от ожогов ничего поделать нельзя, зато ухо привести в приемлемый вид вполне возможно. Свое обещание они выполнили, и Берг остался доволен операцией. Если не подрезать волосы слишком коротко, то почти ничего и не заметно. Это был странный период зависания в пустом пространстве между 2 жизнями, прошлой и будущей. По утрам он ходил в фитнес-студию, накачивал ослабевшие за время болезни мускулы, играл в баскетбол. Днем или сидел в кафе, листая газеты и глазея на прохожих, или слонялся по музеям.